и на ее чертовы красные деревянные бусы. Он заржал, потом заорал, схватил стул, на который было снова уселся, и швырнул его об стену. «Да срать я хотел на твои сучьи талоны! Да я сам баблоса достану, сука собесовская!» Он почти выбежал из двери, увидел чухонцев, цыган и пенсионеров. Все они так и продолжали сидеть в этом уродском коридоре. Они посмотрели на него, но ничего не сказали. «Твари!» — приползли клянчить. Он выкрикнул: «Пациенты хреновы!» Пока проносился мимо. А потом еще что-то, чего уже невозможно было разобрать. Его пронзительный голос оборвался, забулькал кровью, которая по-прежнему хлестала из носа, так что он наследил и на лестнице, и в подъезде, и по всей дороге вдоль Остергаттен и аж до Сканстюля. Совсем не похоже на лето. Ветрено, редко когда переваливает за 20 градусов. Лишь иногда в первой половине дня проглянет солнце. А все остальное время по крыше и садовой изгороди барабанит дождь. Эверт Грэнс держал ее руку, пока она ее не отняла. Потом она вдруг впала в беспокойство. Обычно после этого она начинала яростно хохотать, лепет прекращался, а слюна уже не текла по подбородку. Поэтому он обнял ее, поцеловал в лоб и сказал, что вернется через неделю. Как всегда, через неделю. «Если бы ты могла продержаться еще чуть-чуть». Он сел в автомобиль и поехал обратно через мост Лидинге. Ехал он к Бенгту Нордваллю, который жил теперь на Эриковой горе, всего в нескольких милях к югу от города. Он ехал все быстрее и быстрее, и увидел внезапно, как это обычно с ним случалось, увидел себя самого за рулем другой машины. 20 лет назад он был водителем машины оперативников. На улице он увидел Ланга, а Эверт Грэнс знал, что он в розыске, и потому сделал то, что они делали столько раз. Он притормозил прямо рядом с бегущим, а Бенгт открыл заднюю дверцу. Анни, которая сидела с краю, схватила Ланга и крикнула: «Держу!» Как и должна была. Она сидела с краю. Поэтому он смог выдернуть ее из машины. Эверт Грэнс свернул с дороги, оставив позади трассу с вечной утренней пробкой. Он выключил двигатель и сидел, не шевелясь, пока картинки прошлого, мелькающие перед глазами, не исчезли. Каждый раз одно и то же. После того, как он навещал ее, воспоминания пульсировали в голове, и от этого становилось тяжело дышать. Все эти последние годы. Так он сидел без движения, не обращая внимания на идиотов, которые глядели на него, ждали, пока его машина снова тронется. Через 15 минут он был на месте. Они встретились на улочке возле невысоких домишек и некоторое время стояли под дождем, пялись на небо. Оба были неулыбчивы, то ли от природы, то ли возраст сказывался. Но все же улыбнулись друг другу. Что еще делать, когда дождь так и хлещет? Да еще ветер, да серые тучи обложили все вокруг. Ну, что скажешь? Что скажу? Да то, что меня это больше не волнует. Они пожали плечами и присели на мокрую скамейку. Они знакомы 32 года. Когда-то были молоды, но жизнь проходила, и теперь уж обоим оставалось меньше половины, намного меньше. Эверт Грэнс молча смотрел на друга. Собственно говоря, это единственный человек, с кем он общался не по работе, которого мог терпеть. Все еще подтянутый, да и шевелюра цела. Бенгт выглядел намного моложе, хотя они ровесники. Ну да, вот что значит детишки. Они возвращают молодость. У Эверта ни детей, ни волос на голове. Да и стройным он давно уже не был. Он прихрамывал при ходьбе, а Бенгт пружинил. Но у них было общее прошлое, да и теперь они оба служили в стокгольмском полицейском управлении. Вот только с молодостью каждый обошелся по-своему, как будто Эверт растратил ее быстрее. Видно, так ему было нужно.